Глава 28. Ева. «Чёрт, чёрт, чёрт!» — бормотала Ева, сидя за рулём серебристой Toyota Camry. «Я должна успеть!» Она была очень рада, что Эмиль после рождения дочки заставил её научиться водить и получить права. А потом и помог с деньгами, чтобы купить эту машину. Ева всё так же не умела принимать подарки, поэтому потихоньку выплачивала долг, несмотря на то, что зарплата официантки всё ещё не позволяла особо разгуляться. В то время как Эмиль, один из лучших диджеев в городе, на заработок не жаловался. Он настаивал, что она ему ничего не должна, но Ева всё равно каждый месяц переводила ему часть своей зарплаты. Однако сейчас она была счастлива, что благодаря Эмилю у неё есть машина, и она может на всех парах лететь к дочке. Ева начала подозревать, что тень Альберта уже завладела Амелией, хотя та и не жаловалась на плохое самочувствие. Она очень боялась не успеть и случиться непоправимое. А вдруг Альберт решит, что время уже пришло? Вдруг не станет дожидаться дня рождения дочки? Она не была ни в чем уверена. Ева сильнее вжала педаль в пол и сосредоточилась на дороге. Через пару минут она подъехала к клубу. Свободных мест для парковки не было, поэтому женщина бросила автомобиль на дороге, перегородив въезд по меньшей мере трем машинам. Она попыталась войти в клуб, но охранники преградили ей путь и указали на конец длинной очереди, которая тянулась до поворота. Если Амелия в силу возраста часто посещала подобные места, то Ева так и не стала любительницей клубов и приходила посещать Эмиля довольно редко. Никто из персонала ее не знал. Ева грязно выругалась, набрала номер друга и спустя несколько секунд передала телефон охраннику. Ее, наконец, впустили. Ева влетела в клуб, ища взглядом дочь. Громкая музыка почти оглушила ее, глаза разбежались, скользя по танцующим людям. Наконец она увидела ее. Амелия с Луком сидели за барной стойкой, рядом стоял Эмиль и обнимал девочку за плечи. Она выглядела подавленно. Ева быстро пробралась сквозь толпу к ним. «Дочка, как ты?» — взволнованно крикнула Ева. Амелия подняла голову. «А ты что тут делаешь? Дядя, по твоей милости, она здесь!» Вздрогнув от резкого тона Амелии, женщина слегка отпрянула назад. Эмиль и Люк изумленно уставились на девушку, не ожидая таких грубых слов, сказанных так жестко всегда мягкой и ласковой Амелией. «Альберт уже завладел ею», — обреченно подумала Ева. «Но я не позволю, чтобы проклятие свершилось». «Мы едем домой», — твердо сказала она. «Быстро в машину!» «Нет, я еще не натанцева!» Эмиль взял девушку за плечи, оборвав возражение, и потащил к выходу. Ева шла за ним следом, а Люк понуро тащился последним. Он не понимал, что происходит, и надеялся поговорить с Амелией или хотя бы с Евой о странном поведении своей девушки. С помощью Эмиля Амелию быстро запихнули на заднее сиденье. Люк хотел скользнуть следом, но Ева покачала головой и кивнула на пассажирскую дверь спереди. «Спасибо, я позвоню». Ева торопливо чмокнула Эмиля в щеку. «Извини, что отвлекли от работы». «Все хорошо, езжайте», — ответил друг. Она забралась в машину и повернула ключ зажигания. «Ты ничего не понимаешь!» — со злостью крикнула Амелия в спину Еве. «Я люблю Люка, и только нам решать, когда мы начнем спать вместе!» Ева тяжело вздохнула и промолчала. Альберт очень крепко держал Амелию в своей власти. Сейчас убедить ее не смог бы никто и ничто. Ева очень хорошо помнила, как сама чувствовала себя под действием чар. Тупая убежденность в своей правоте и уверенность в правильности своих действий. Не слышишь ничего, что противоречит желанию Альберта. Люк сидел с широко раскрытыми глазами. «Надо поговорить с ним», — снова глубоко вздохнув, подумала Ева. «Ведь ему предстоит жениться на ней или умереть». Они подъехали к дому. Амелия настолько вымоталась эмоционально и физически, что задремала на заднем сидении. Ева и Люк молчали, думая каждый о своем. «Помоги мне уложить ее», — тихо сказала Ева. Вместе они вывели девушку из машины и проводили до кровати, где она сразу же погрузилась в глубокий сон. «Что с ней происходит?» — нетерпеливо спросил Люк, когда они с Евой тихо спустились вниз. Она указала ему на диван, куда сама упала в изнеможении. «Люк, то, что я сейчас расскажу, может показаться странным. Ева кратко, но четко изложила известные ей факты. Ты замечал, что Амелия ведет себя странно? Она чувствует слабость, говорит необычные для нее вещи. У нее чернеют глаза. Последняя фраза была сказана громким шепотом. Это был единственный внешний признак затуманивания сознания Альбертом. По остальным невозможно догадаться, что что-то не так, особенно посторонним людям. «Да», — кивнул Люк. «Буквально за несколько минут до вашего приезда в клуб ее поведение очень меня удивило. Она...» Люку было неудобно признаваться в таком матери его девушке. С другой стороны, он знал, что если не он, то Эмиль ей все расскажет, поэтому отбросил стеснение. «Приставала ко мне!» Ева выставила руку вперед, призывая его не продолжать. Уж кто-кто, а она прекрасно знала, как чар действует на девушку. «Есть только один способ избавиться от проклятия», — продолжила женщина. «Ты должен жениться на Амелии, обвенчаться в церкви!» Люк не был шокирован этой новостью. Он сам собирался просить руки Амелии в ее день рождения. Даже купил кольцо, которое бережно хранил в кармане куртки, боясь потерять, из-за чего носил везде с собой. Поэтому он отреагировал спокойнее, чем этого ожидала Ева, и показал ей кольцо. Из того, что рассказала Ева, он принял близко к сердцу только одно. Его девушка в опасности, и спасти ее может только он. Хотя в большей опасности был скорее он сам, чем Амелия. Но любому мужчине приятнее быть в роли спасителя, чем жертвы. «Я понимаю, что мы еще очень молоды, но я уже давно люблю вашу дочь, практически с самого детства. Я давно готов связать свою жизнь с ней». Еву накрыла волна облегчения. Люк на ее стороне, а это очень поможет в борьбе с чарами Альберта. Ведь сопротивляться свадьбе будет только Амелия. «Вот только времени на подготовку свадьбы у вас не будет», — рассуждала Ева. «Силы Альберта растут. Скоро Амелия станет совершенно неуправляема. Ты должен быть готов». Люк с недовольством посмотрел на маму его будущей невесты. Он был уверен в себе и в том, что вместе они со всем справятся. Парень постарался заверить в этом Еву. Они договорились о дальнейших действиях, и Люк покинул дом. Закрыв за ним дверь, Ева тихонько поднялась в спальню к дочери. Хотя на нее навалилась свинцовая усталость, она не могла не проверить, как там Амелия. Мягкий свет луны проникал в комнату дочки через окно в суматохе, не затернутое шторами. Амелия мирно спала в той же позе, в которой они с Люком ее оставили. Волосы разметались по подушке, руки сложены на груди. «Она похожа на спящую красавицу», — подумала Ева. «Главное, чтобы ее история не закончилась так же трагично». Женщина слегка вздрогнула. Глядя на дочку сейчас, трудно было поверить, что она вытворяла каких-то пару часов назад. Хотя Ева понимала, что девочка не может сопротивляться чарам Альберта, все равно было обидно от ее резкого тона и грубых слов, сказанных этим вечером. Сердце Евы закололо. Она прижала правую руку туда, где оно билось, и немного успокоилась. «Все получится. Не может не получиться».